грубое слово для царицы Арада. Подавив похожий на всхлип вдох, прошептал Венедиктов: «А ты ведь царица, только царицы ее носят. И лишь запах царской крови мог бы дать мне сию плоть, кою вы чаете нонче разрушить. Как же ты сумела ее увидеть и услышать?» «С ним нельзя вступать в долгий разговор, Нелли», — заметил отец Модест. «Первое, Филиппу тяжко удерживать эдакого здоровяка, а затем он ведь тянет для того, чтобы высвободиться, как и мы тянули для того, чтобы найти тень. Проклятие! Вы не знали, наверное?» Венедиктов рванулся так, что на лбу Роскофа вздулась жила. «Знали, что погибель в тени, но не знали, где ты ее прячешь. Шекка, ты сегодня умница, Нелли, но довольно тянуть. Девочка смерть!» Венедиктов криво усмехнулся. «Та на пристани тоже знала, что надобно сделать. Но искал я ее не потому. Коли ты надевала корону, так ответь мне на один лишь вопрос. Какая сила, какое колдовство помогли негритянке вырваться из пут древней власти? Скажи, отчего она сумела восстать против меня? Мой народ повелевал ее народом. Наши боги повелевали их богами. Какую тайну Арада мы проглядели? Потешь напоследок мое любопытство!» «Там ничего такого не было», — Нелли смешалась. «Скажи». В шепоте Венедиктова послышала змеиное шипение. «Зачем ты лжешь теперь?» «Бес! Она не лжет!» Отец Модест вытаскивал из обшлага какой-то укутанный в тряпицу предмет. Память Арада не дала Анастасии никаких секретов, кои могла бы несчастная против тебя обратить. «Что ж помогло ей?» — воскликнул Венедиктов. «Живая душа! Но тебе того не понять, ибо сам такой не имеешь». Голос отца Модеста возвысился. «Тьма внешняя поглотит тебя, едва бренная оболочка распадется. А распадется она сейчас. Трепещи! Приближаться к небытию!» — выкрикнул Венедиктов. «Ничто охватывает пустыми щупальцами всякого, кто дерзает его тревожить. Постигаешь ли ты, сколь близко подступишься к небытию, отправляя в него меня? Ну, как я уволоку тебя за собой! Растревоженное небытие подобно водной воронке. Не трогай меня ради собственного живота!» Явленный наружу небольшой предмет оказался игрушечной шпагой. Нет, не игрушечной, непонятно какой. Игрушечная шпага вся была маленькая, а у этой самая обыкновенная рукоять, удобная для руки, а вот лезвие длиной с ладонь. Несуразица какая-то. Однако Венедиктову оная штуковина вовсе не показалась несуразной. Он вновь рванулся, вскрикнув пронзительно. Скорее, это был не вскрик даже, а взвизг. Лицо Роскофа окаменело от немыслимого телесного напряжения. У Нелли даже дрогнула в руке свеча, заставив тени танцевать. «Ну, нетушки! Коли Филипп не шевелится теперь, когда у него чуть не лопаются жилы, так и ей нечего поддаваться в испуге. За огнем надо бы насмотреть хорошенько. Я утащу тебя, утащу за собой!» Венедиктов кричал пронзительным, почти женским голосом. Красивое лицо его теперь было безобразнее рожи хомутабала. Черты словно двигались, то заострялись, то размекали. «Я тебя зацеплю, я не отлипну!» Отец Модест, приблизившись на шаг, наклонился, примериваясь к тени Венедиктова на полу. Губы его шевелились, словно у школяра, складывающего в уме трудные числа. Венедиктов рвался так, что Нелли, казалось, ввинченные в пол ноги Филиппа, гудят натянутыми, словно струны, мышцами. «Именем Господа я велю тебе порождение древнего зла. Сгинь навек!» Отец Модест ударил тень в грудь. Лезвие впилось в деревянный пол. Венедиктов закричал так, что Нелли захотелось зажать уши. Отец Модест ударил тень в голову, пригвоздив к полу валявшийся веник. Крики Венедиктова сделались глуше. Третий, стукнувший о доски полуудар, пришелся тени туда, где у человека сходятся нижние ребра. Крики Венедиктова звучали теперь словно издалека, гулко, но глухо, как если бы он сидел глубоко в колодце. — Пустите его, Филипп, — сказал священник негромко. — Не прежде ль времени? Ведь Венедиктов живехонек. Росков разжал железное кольцо объятий. Невольный стон слетел с губ молодого человека, по челу его струился пот. Но он медлил отереть его, быть может, просто был не в силах вынуть платок и поднять руку. Вся сила сопротивления покинула, казалось, Венедиктова. Не успев распрямиться, он шагнул вперед и зашатался, затем опустился на колени и замер. Отец Модест бережно заворачивал свой странный клинок. В каком жалком месте кончается длинное мое странствие? Прошелестел Венедиктов все тем же странным голосом. Что было тебе, жрец, подыскать для эдакого подвига места получше грязной каморки? — Мне разницы нету, — ответил отец Модест. — Должность моя — разгребать грязь. Чего ж тут? Для изничтожения зла всякое место подходит. Ох, как же мне страшно, жрец! — проговорил Венедиктов. Вовсе по-ребячески сделаться прахом. Но что прах для вас, юных народов? Для вас прах — земля, а для нас — глина. Ваши тела рвутся из земли цветами-незабудками и молодыми деревьями, чьи корни переплетаются с вашими костями. Нелли показалось вдруг, что Венедиктов, говоря с усилием, шевелит губами. Но там, где твердь выжжена и бесплодна, тело смешивается с нею, а гончар черпает горстью чей-то глаз, чье-то сердце, и бросает его, омочив водою на свой беспощадный круг. Ваша земля остается за порогом дома, в коем припасы держат в деревянных кадушках и коробах из коры. А наша глина входит в дом, и глаза мертвых глядят на живых из стенок каждого кувшина. Наши губы пьют из чужих уст. Смерть всюду и во всем. Венедиктов поднес персты ко лбу. Рука его шла медленно, словно неохотно повинуясь. Огонь свечи верно сделался тускл, поскольку лицо и руки Венедиктова окрасила темнота. Но было ли то лицо Венедиктова? Пожалуй, что нет. Но вместе с тем не сделалось оно и лицом Хамутабала. Просто погрубело и расплылось, стало никаким и ничем, словно лицо вылепленной из глины куклы. Рука упала, Венедиктов не подымался с колен, не шевелился. Не сразу Нелли поняла, что глядит на глиняного болвана, облаченного в парик и наряд из желтого бархата. Глаза ее столкнулись со взглядом Филиппа, и тот попытался ободряюще улыбнуться, хотя губы дрожали у него самого. Некоторое время никто не нарушал безмолвия. Филипп принял у Нелли свечу, что стало теперь просто-напросто свечою. Он таким и останется, — шепотом произнесла наконец Нелли. Сей прах слишком стар. Отец Модест взял ее за руку. Рука священника была успокоительно тепла. Он скоро рассыплется вовсе, разве одежа уцелеет? Рассыплется, станет пылью, но что нам до того? Поспешим прочь. Дверь со скрипом растворилась. Музыка опять гремела менуэтом в сверкающем зале. Человек в шелковом домино присоединился к ним, едва лишь Роскоф, шедший последним, шагнул из двери на зеркальный паркет. Нелли отчего-то поняла, что сей брат Илларион. Четверо гостей покинули балу незаметно, но не привлекши внимания празднующих. Праздник же продолжался, и никто из ликующей толпы не мог бы даже помыслить, что все оставшееся от хозяина этого великолепия слуги соберут поутру щеткою в совок. Разве что подивятся, откуда взялась на полу одежда.